438. Борьба, предпринятая Эпикуром против старой веры, была, строго говоря, борьбой против предсуществовавшего христианства, борьбой против уже помраченного, аморализованного, проквашенного чувством вины, обветшалого и больного древнего мира. Не испорченность нравов древности, но разморализирование ее было единственной предпосылкой победы христианства над древним миром. Нравственный фанатизм, короче, Платон, разрушил язычество, переоценив его ценности и отравив его невинность. Мы должны же, наконец, понять, что разрушенное стояло выше того, что победило. Христианство возникло из психологической извращенности, могло пустить корни лишь на испорченной почве. 439. Научность. Как дрессировка или как инстинкт? Я вижу в греческих философах деградацию инстинктов, иначе они не могли бы заблуждаться до такой степени, оценивая состояние сознательности как высшее состояние. Интенсивность сознания стоит в обратном отношении к легкости и быстроте церебральной передачи. Там господствовало обратное мнение об инстинктах, что всегда является признаком ослабления инстинктов. Действительно, жизнь полнее там, где она менее всего сознательна, то есть где не выступают ее логика, доводы, средства, намерения, ее полезность. Возврат к фактическому здравому смыслу, к доброму человеку, к маленьким людям всех родов. Справедливость и мудрость, накопленные в течение поколений, не сознающие своих принципов, обнаруживающие даже некоторый страх перед принципами, требовать резонирующие добродетели, нерезонно. Философ компрометирует себя подобным требованием. 440. Если благодаря упражнению в течение целого ряда поколений мораль как бы накоплялась, а следовательно накоплялись и утонченность, предусмотрительность, храбрость, добросовестность, то вся совокупная сила этой накопленной добродетели излучается также и в ту сферу, в которой справедливость реже всего проявляется, в мысли. При всяком процессе сознания испытывается некоторое стеснение организма. Нужно испробовать что-то новое, ничто в достаточной мере не подготовлено к этому. Является чувство затруднения, напряженности, повышенная раздражимость. Все это и есть осознание. Гений заложен в инстинкте, точно так же, как и доброта. Действуешь только тогда совершенно, когда действуешь инстинктивно. Также и с моральной точки зрения всякое мышление, протекающее сознательно, есть лишь некоторое нащупывание почвы, чаще всего нечто обратное морали. Научная честность служит вывеской, когда мыслитель начинает резонировать. Можно сделать опыт, взвесить мудрейших на чувствительнейших весах, заставив их высказываться о морали. Одно можно доказать. Это то, что всякое мышление, протекающее сознательно, соответствует гораздо более низкой ступени морали, чем мышление того же человека, поскольку оно управляется инстинктами. 441. Борьба против Сократа, Платона, против всех сократовских школ имеет в своей основе глубокое инстинктивное сознание, что человека нельзя сделать лучшим, внушая ему, что добродетель есть нечто подлежащее доказательству и требующее обоснования. В конце концов, у них все сводится к ничтожному факту, что инстинкт борьбы вынудил всех этих прирожденных диалектиков прославить свою личную склонность как наивысшее свойство, а прочие достоинства считать обусловленными ею. Антинаучный дух всей этой философии. Она стремится остаться во что бы то ни стало правой.